Глава 7. Мать-кукушка. Вопреки своей привычке, я взял с собой в Розенгартен папку Мишки. «Есть и работать плохой, желудок болеть!» Джованни сделал вид, что хочет отнять у меня папку, я не отпускал ее. «Мы, немцы, всегда работать, и никакая не Дольче Вита». «Ля Дольче Вита» — итальянская сладкая жизнь. Я заказал кальмара с рисом, от спагетти я решил воздержаться, чтобы не закапать соусом бумаги. Зато несколько капель барбера попало на письмо Мишке в Mannheimer Morgen с текстом объявления. Историк, сотрудник Гамбургского университета, ищет для своих исследований в области социальной и экономической истории устные свидетельства рабочих и служащих РХЗ о деятельности предприятия в период до 1948 года. Конфиденциальность и возмещение расходов гарантируется. Обращаться письменно, код объявления 379-628. Барбера — красное пьемонское вино. Я насчитал 11 откликов, написанных старческими каракулями или с трудом напечатанных на машинке. Авторы, как правило, сообщали лишь адрес, телефон и фамилию. Одно письмо пришло из Сан-Франциско. Дали ли эти контакты какие-нибудь результаты? Из материалов папки не явствовало. В ней не было никаких записей самого Мишки, никаких объяснений причин, по которым он начал собирать эти материалы и что намерен был с ними делать. Я нашел копию статьи из юбилейного сборника, а кроме того маленькую брошюрку низовой группы химиков под названием «100 лет РХЗ». 100 лет вполне достаточно. Со статьями о несчастных случаях на производстве, о подавлении забастовок, о том, как завод наживался на военных поставках, о сращивании капитала и политики, о принудительном труде, о преследовании профсоюзов и спонсировании партий. Была даже статья об РХЗ и церквях со снимком рейхс-епископа Мюллера перед большой колбой Эрленмейера. Людвиг Мюллер, рейхс-епископ с 1933 по 1945 год. Немецкой евангелической церкви, созданной 14 июля 1933 года по прямому распоряжению Гитлера. В ней господствовала идеология так называемого немецкого христианства, имевшего явный нацистский характер. Колба Эрленмейера, известная также как коническая колба, широко используемый тип лабораторных колб, названа по имени немецкого химика Эмиля Эрленмейера, который создал ее в 1861 году. Я вспомнил, что в студенческие годы в Берлине однажды познакомился с некой фройлен Эрленмейер. Она была очень богата, и Кортен говорил, что она из семьи создателя упомянутой колбы. Я поверил ему, поскольку ее сходство с ним было налицо. Интересно, что стало с рейхс-епископом Мюллером? Газетные статьи и заметки в папке были датированы разными годами, самые ранние — 1947 годом. Они все были посвящены РХЗ, но собраны без всякой системы. На фотографиях, качество копий которых часто оставляло желать лучшего, было представлено руководство. Кортен, сначала просто директор, потом генеральный директор, его предшественники Вайсмюллер, который вскоре после 1945 года ушел в отставку, и Тиберг, которого он сменил на посту генерального директора в 1967 году. Во время столетнего юбилея фотограф запечатлел торжественный момент, когда Кортен принимал поздравления Коля и казался рядом с ним маленьким, изящным и аристократичным. Гельмут Коль родился в 1930 году, канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год. В заметках речь шла об итогах, карьерных достижениях, производстве и, опять же, о несчастных случаях и авариях. Джованни убрал тарелку и молча поставил передо мной рюмку самбуки. Я заказал чашку кофе. За соседним столиком сидела женщина лет 40 и читала «Бригитту», популярный женский журнал. На обложке я прочел крупный заголовок: «Стерилизация позади, а что дальше?» Я собрался с духом и сказал: «Да, что ж дальше?» «Простите?» Она посмотрела на меня недоумевающим взглядом и заказала амаретто. Я спросил ее, часто ли она здесь бывает. «Да», — ответила она. «Я всегда ужинаю здесь после работы». «Так вы тоже прошли эту процедуру?» Я кивнул на обложку. Да, представьте себе, я тоже прошла эту процедуру. И после этого благополучно родила. Получился славный мальчуган. Она отложила журнал в сторону. Здорово, сказал я. А что по этому поводу, говорит Бригитта? Им такие случаи неизвестны. Тут речь идет главным образом о несчастных мужчинах и женщинах, которые после стерилизации вдруг загораются желанием иметь детей. Она сделала глоток амаретто. Я раскусил кофейное зерно. А ваш сын не любит итальянскую кухню? Чем он занимается по вечерам? Вы не будете возражать, если я пересяду за ваш столик, чтобы не кричать через весь зал? Я встал, подвинул ей стул и сказал, что буду рад, если она... Ну и так далее, что обычно говорится в таких случаях. Она перебралась ко мне со своим амаретто и закурила. Я внимательно всмотрелся в ее черты. Немного усталые глаза, упрямые складки у рта, множество мелких морщинок, матовые пепельные волосы, в одном ухе серьга, другой заклеена пластырем. Если я не проявлю бдительность, то через 3 часа буду лежать с этой женщиной в постели. Хочу я проявлять бдительность или нет? Отвечаю на ваш вопрос. Мой сын в Рио-де-Жанейро, у своего отца. И что он там делает? Мануэлю уже 8 лет. Он ходит там в местную школу. Его отец учился в Мангейме. Я чуть не вышла за него замуж, чтобы он получил вид на жительство. Когда родился ребенок, мы решили, что он заберет его к себе. Я недоуменно посмотрел на нее. Ну вот, теперь вы видите, что я мать-кукушка. Не зря же я пошла на стерилизацию. Она была права. Я видел, что она мать-кукушка. Во всяком случае, очень странная мать. И у меня пропало желание флиртовать с ней. Когда я несколько затянул паузу, она спросила, а почему вас, собственно, заинтересовала проблема стерилизации? Сначала я просто увидел заголовок на обложке. Потом мне понравилась ваша независимая манера ответа на мой вопрос. А сейчас ваша манера говорить о собственном сыне мне кажется даже чересчур независимой. Наверное, я слишком старомоден для такого рода независимости. Ну, у каждого свои представления о независимости. Жаль, что предрассудки так живучи. Она взяла свою рюмку и уже хотела вернуться обратно за свой столик. Скажите мне еще, пожалуйста, что вы думаете об Эрхазе? Она неприязненно посмотрела на меня. Я понимаю, вопрос кажется глупым, но у меня этот Эрхазе сегодня целый день не выходит из головы. Я уже, так сказать, за деревьями не вижу леса. Я много чего думаю об Эрхазе, произнесла она серьезно. И я отвечу на ваш вопрос, потому что вы мне чем-то понравились. Для меня Рейнский химический завод — это противозачаточные таблетки, отравленный воздух и отравленная вода — это власть, это Кортен. А что Кортен? Я делала ему массаж. Я ведь массажист. То есть массажистка? Массажистки — это наши распутные сестрички. А я массажист. Кортен 5 лет ходил ко мне на массаж со своей спиной, ну и рассказывал кое-что о себе, о работе. Иногда у нас даже разгорались настоящие дискуссии. Один раз он сказал, использовать других людей не зазорно. Главное, не дать им это почувствовать, это было бы бестактно. Мне эти слова долго не давали покоя. Кортен был моим другом. Почему был? Он же еще жив. Да, почему был? Я что, уже успел похоронить нашу дружбу? Зельб, сердобольный ты наш, эти слова постоянно преследовали меня на Эгейском море, и каждый раз, когда я вспоминал их, у меня внутри все холодело. Давно стершиеся в памяти воспоминания вновь оживали и, мешаясь с фантазиями, превращались в сны. От одного такого сна я очнулся с криком в холодном поту. Мы с Кортеном отправились в поход по горам Шварцвальда. Я точно знал, что это Шварцвальд, несмотря на высокие скалы и глубокие ущелья. Нас было 3, с нами пошел наш школьный товарищ, не то Кимский, не то Подоль. Небо было синим, воздух густым и в то же время невероятно прозрачным. И вдруг под нами посыпались камни, бесшумно полетели вниз по отвесному склону, и мы повисли над бездной на веревке, которая в любую секунду могла оборваться. Над нами был Кортон. Он смотрел на меня, и я точно знал, чего он от меня ждет. Беззвучный камнепад усилился. Я тщетно пытался покрепче впиться руками в расселины, закрепить веревку и вытащить третьего. Меня душили слезы бессилия и отчаяния. Я достал перочинный нож и принялся резать веревку под собой. «Я должен это сделать! Я должен!» — думал я и резал. Кимский или подаль полетел в пропасть. Я видел все одновременно барахтающиеся руки, улетающие все дальше и стремительно уменьшающиеся, ласково насмешливый взгляд Кортена. Теперь он мог вытащить меня наверх, и когда я, всхлипывающий, с изодранными руками и ногами, уже почти поравнялся с ним, я опять услышал: «Зельб, сердобольный ты наш!» И тут веревка порвалась, и... Что с вами? Кстати, как ваше имя? Меня зовут Бригитта Лаутербах. Герхард Зельб. Если вы без машины, позвольте подвезти вас после этого нескладного вечера на моем нескладном «Опеле». Спасибо, с удовольствием. Иначе бы мне пришлось брать такси. Бригитта жила на Макс-Йозеф-штрассе. Прощальный поцелуй в щеку вылился в долгие объятия. Ну что, поднимешься со мной наверх, дурила? Посмотришь, как живет стерилизованная мать-кукушка.